Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат проза, стихи и песни христианских авторов. Тихо, Гефсиманский сад уснул. Ночь теплая, и звезды в небе темном. Лишь ветер нарушает тишину, касаясь листьев. В небе том огромном, как будто плачут звезды о Христе, и свет сегодня их с особой грустью. Они ведь знают тайну о кресте, о муках, что грозят тебе, Иисус мой. Сад Гефсиманский. Как ты можешь спать, когда на землю пот кровавый льется? Деревья в тишине опять молчат, лишь шепот листьев иногда несется. Они дрожат, они, наверное, знают, как завтра люди Бога будут бить. Но ужас тех событий предвещая, они не могут громче говорить. Они — деревья, небо, звезды, море, они все плачут, как и ты, Христос. И замерла природа в этом горе. Вечерняя роса, как капли слез. И в эту ночь я скорбь вселенной вижу в дыханье замирающем цветов. Плач тихий сада, сердцем словно слышу, но передать не в силах, мало слов. И только в тишине ночного сада святые капли вместе пот и кровь стучат и будто отбивают. Надо идти страдать. Страдать зовет любовь. И, видимо, не замечая пота и крови вперемешку, что текли, вымаливал Христос ты сил у Бога, чтоб на себя взвалить мои грехи. Камень отвален божественной силой, гроб свою жертву отдал. Ангел Господень с улыбкою милой новость такую сказал. Жив он, искать среди мертвых не надо вечного Бога небес. Тщетны все злобные помыслы ада, наш Искупитель воскрес. Первой Марии явился воскресший, радость он ей подарил. Позже Петру, Иоанну открылся, веру им в сердце вселил. Позже ту весть через века, поколенья, братья передали нам. Слово несли от греха искупленье, счастье даруя сердцам. Где-то за городом этой весною звонко поет соловей. Люди, порадуйтесь вместе со мною, умер за всех он людей. Солнце блестит и играет лучами, щедро нам радость дарит. Пусть же воскресший живет между нами и полновластно царит. Во времена строительства коммунизма в самом центре Москвы у мавзолея Ленина, основоположника марксизма-ленинизма, выстраивались тысячные очереди. После смерти Тело Ленина забальзамировали и выставили на обозрение желающим, несмотря на то, что он хотел, чтобы его похоронили в Петрограде, Санкт-Петербурге, рядом с матерью. С падением коммунистического режима число желающих посетить мавзолей резко сократилось. Множество посетителей, приходя к вождю мирового пролетариата, были преисполнены величайшего благоговения. Один молодой человек, член коммунистической партии, вспоминая свое посещение мавзолея, говорил, что, проходя мимо гроба с телом вождя, он мысленно попросил Ленина помочь ему быть хорошим коммунистом. Став христианином, он назвал свой поступок неким подобием молитвы, направленной к оболочке мертвого человека, который уже ничем не мог ему помочь. В Иерусалиме есть пустая гробница. Считается, что именно в ней лежало тело Христа. У этой гробницы всегда много людей. Однако она пуста. В ней нет останков человека, благодаря которому она стала так известна. Ангельская весть несется через века. «Его нет здесь! Он воскрес, как сказал!» Эти слова записаны в Евангелии от Матфея в 28 главе 6 стихом. Посещение мавзолея Ленина, гробницы Магомета, могилы неизвестного солдата, захоронений других выдающихся людей может вдохновить посетителей следовать их примеру. Но для того, чтобы верующему получить вдохновение, не нужно посещать гробницу Христа. На всяком месте, в любом уголке земли можно склониться в покаянии и прославить воскресшего, а потом подняться с колен, исполненным божественной силой. Встреча с воскресшим Господом преображает нас, делает совершенно другими. Только образное посещение пустой гробницы, то есть подчинение Христу по вере, преображает человека. В результате изменения ничем не примечательная гусеница становится прекрасной бабочкой. В Библии сказано, что подобное преображение благодаря силе Иисуса Христа происходит с возрожденными верующими. И вот что об этом записано в послании к Филиппийцам в 3 главе 10 стихом. «Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуйтесь смерти Его». Можно посещать гробницы знаменитых людей или же совершать паломничество в святые места. Все равно не обретешь мира с Богом и истинной цели в жизни, пока не преклонишь колени и не покаешься перед тем, чья гробница пуста. Дорогой друг, испытал ли ты это преображение, ставшее возможным лишь благодаря тому, что произошло в пустой гробнице? Иисус воскрес, пришла весна, тому, чья жизнь в грехах текла, тому, кто жизнью горькой жил, среди сугробов. Христос воскрес, мы будем жить, рука Христа всей жизни нить, у нас в душе теперь весна, и наступила тишина. Христос воскрес, пришло тепло, в чьем сердце брак и зло, тому, чей дух обреденел, кто жертвой стал для вражьих стрел. Христос воскрес, мы будем жить, рука Христа всей жизни нить, в душе теперь весна, и наступила тишина. Христос воскрес, растут цветы тому, кто лучшие мечты в огне пороков загубил, кому стал свет. Христос воскрес, мы будем жить в руках Христа всей жизни нить. У нас в душе теперь весна, и наступила тишина. Христос воскрес, мы будем жить в руках Христа всей жизни нить. У нас в душе теперь весна, и наступила тишина. Христос не миф, не персонаж легенды, как утверждают в наш культурный век. Он камень веры, славы и победы, Сын Божий, совершенный человек. И тщетны все попытки и стремления низвесть в ничто учение Христа. И падают в борьбе без сил неверье и о своем величии мечта. Кто может солнце свет закрыть от мира? А он ведь светоч правды и добра, спаситель грешных и сирот защита, и всех, кому жизнь стала тяжела. Путь Иисуса есть огонь священный среди неверия во тьме ночной. Он сердцу чистому, неизреченному несет отраду, счастье и покой. Музыка весны. О, сколько музыки есть на свете, такой по-детски простой и чистой. Перебирает весенний ветер 100 000 звонких струн серебристых. Перебирает деревья в ветви, в набрякших соком весенних почках. О, сколько музыки есть на свете, звенят капели весь день звоночки. Поют тихонько ручьи и реки, им подпевают с восторгом птицы. О, сколько музыки есть на свете, сонатой чудной весна струится. Есть золотые у солнца струны, когда в зените стоит и светит, и каждый листик бутон целует. О, сколько музыки есть на свете! Огнями небо в ночи покрыто, апрель их ловит в сквозные сети. Играет музыку Бог-композитор, все сотворивший на этом свете. Весь мир хвалою звучит чудесной, идет воскресший людей Спаситель. За дар спасения, за сердце песни Творца Вселенной благословите. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали проза, стихи и песни христианских авторов. Нам интересно знать ваши впечатления о наших передачах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по следующему номеру телефона. Эриакод 503, номер телефона 257-2193.